Герцогиня откуда-то знает, что Гида подстраховался и часть некогда пойманных душ запечатал в какой-то артефакт. То есть убивать кого-то нет необходимости. И этот артефакт ждет своего часа неподалеку от заветных врат. Да уж, потерев переносицу, Кэмпбелл замолчал, обдумывая услышанное. Почему она не рассказала об этом и мне тоже? Ведь я один из тех, кто якобы должен отправиться в столь опасное путешествие. Король пожал плечами. Кто ее знает? Мотивы леди Адрини лежат на поверхности. Итак, глаза Карла III предвкушающе сверкнули. Из всего сказанного вытекает следующее. Ты найдешь портал, активируешь его и отправишься на поиски части магического ядра нашей планеты, что затерялся в другом мире. После чего Кэмпбелл получит свободу от данных роду Лаэрну клятв. Тебе останется лишь отыскать осколок, без которого невозможно вернуться назад. Ты хочешь сказать, что я пойду в гордом одиночестве? Я не идиот, в этом случае предпочту остаться тут, со всеми своими клятвами. Старый герцог не выдержал и издевательски хохотнул. Естественно, нет. В составе группы сильных магов, поморщился его величество. У нас только один шанс, второго не будет. Потому следует как следует подготовиться. Глава 42. Быть тенью, чтобы тебя не заметили, просто лишь на словах. Никто из свиты Карла III не должен был понять, что за ними идет слежка, иначе все усилия зря. Если нас заметит, это может спугнуть Аманиду. Потому мы таились, стараясь не приближаться и не отсвечивать, и при этом не упустить появление королевы подле ее сына. Каждый из моих варлоков нес на своей широкой спине всадника. Животные ступали бесшумно, скрываясь в тени лесов, росших вдоль главного тракта, и двигались они куда резвее неповоротливых карет его величества. Приходилось насильно сдерживать зверей, дабы не обогнать королевский кортеж. «Терпение не входит в число моих добродетелей», — высказался Бон, когда наша группа углубилась в лес, чтобы со стороны дороги не были видны наши костры. Сэр Ховард многозначительно промолчал и ловко спрыгнул на землю, ласково потрепал по шее своего шоколадного варлока, вынул из-за пазухи полоску сушеного мяса и тут же вручил лакомство питомцу. «Балуем мы их больно, часто вкусностями подкармливаем. Такими темпами они у нас разжиреют и превратятся в толстых, неповоротливых созданий, далеких от своих хищных собратьев», — продолжил бухтить Бон. «Прикольный малый, замечательный разведчик и талантливый воин. Лем, как новая броня», — уточнила я. Пока лишь Кенсингтон и Стоун щеголяли в обновке, для всех остальных экипировку из кораллов еще только начали мастерить. Броня из тщательно обработанного и отполированного коралла глубокого алого цвета, сверкающая на свету и переливающаяся различными оттенками красного, получилась уникальной, просто фантастической. Нагрудник был выполнен из крупных коралловых пластин, соединенных между собой серебряной проволокой. С внутренней и внешней стороны мои разумники нанесли магические трехуровневые печати и наполнили их энергией под завязку. Символы увеличивали физическую силу и выносливость владельца, защищали его от магических атак, правда, только ровно на то время, покуда хватает маны в накопителях. Наручи и поножи состояли из более мелких коралловых фрагментов, плотно прилегавших к телу, гибкие, позволяющие свободно двигаться, будто вторая кожа. Они удивляли своей невесомостью. Эти элементы мы наделили способностью увеличивать скорость и мощность удара бойца. Магическая броня должна была не только защищать своего хозяина, но и даровать ему дополнительные возможности, а точнее, усиливать имеющиеся. «Дюжа хороша», — первым откликнулся Ховард. Лиам просто согласно кивнул. «Легкая, в ней не преешь». Аки и шаг с мешками мокрого песка на хребте, удобные в эксплуатации, помог ему Лем, проще сказать в использовании. «Да, спасибо, лорд Кенсингтон», — добродушно усмехнулся Ховард, наклоны вправо-влево, вперед-назад, «даже прыгать могу без ущерба своим коленям, а они, должен заметить, в последнее время стали скрипеть и иногда болеть. Старый вы, сэр Стоун», — влез в его монолог верткий Бон, «кажись, пора вам жениться, обзавестись детишками и уйти на заслуженный покой. А броню свою отдайте, ну, например, мне. Я те сейчас», — потряс внушительным кулаком Ховард, но скрыть веселье даже не попытался. Размечтался и любовно погладил нагрудник. «В нем меня и схороните. Адри, Лем подошел ко мне и протянул свою ладонь. Пойдем, я уже собрал для тебя палатку». «Спасибо», — улыбнулась я ему. «С момента отъезда высоких гостей у нас не было времени поговорить обстоятельно, а теперь еще и эта дорога, в окружении внимательных воинов, и пусть они никому и ничего не расскажут, Кенсингтон все равно вынужден был держать дистанцию. Но перед путешествием он все же успел подловить меня в одиночестве в кабинете и сказать: «Дядя настоятельно рекомендовал вскружить тебе голову. Он обеими руками за то, чтобы я вошел в твой род. Клятвы с меня пока не брал. Я заверил его, что о нашей свадьбе он узнает первым и успеет прибыть на официальное торжество. Вот тогда-то и стрясет с меня все, на что у него хватит воображения. Хотела бы я посмотреть на твое лицо в тот момент и как ты был опечален подобным приказом». Я не выдержала и рассмеялась. Лем подхватил меня на руки и крепко прижал к своей мускулистой широкой груди. Мои актерские таланты оказались куда выше, нежели я сам предполагал, чмокнув меня в макушку, ответил он. Для начала следует разобраться с Гидо, поймать его черную душу в наш артефакт, а потом допросить, затем найти врата, вернуть осколок магического ядра в наш мир, и тогда можно спокойно сочетаться браком. С каждым моим словом тело Лиам окаменело все сильнее, и в итоге он не выдержал. «Мы поймаем душу Суриха и сразу же поженимся». «Никаких потом», — сказал, будто припечатал. «Зачем так спешить?» — удивилась я, откинулась в кольце его рук и вопросительно заглянула в невероятные серо-голубые глаза любимого. «А зачем тянуть? Есть все шансы, что кто-то из нас не вернется живым, потому следует ловить мгновение счастья сейчас». В его словах было много правды. Мне же хотелось верить, что вся группа отчаянных спасателей мира непременно справится с непростой задачей, не получив и царапины. Но нужно быть реалистами. «Хорошо», — выдохнула в итоге, лицо Кенсингтона мигом просветлело, «мы поженимся после того, как узнаем, где располагается переход, и даже если не узнаем, как скажете, мой лорд», — рассмеялась я. И вот наше путешествие вглубь Аскалы началось. Мы проехали мимо той самой поляны, где на меня когда-то напали разбойники, мимо старых придорожных трактиров, мимо неуловимо знакомых лугов. Я здесь была вроде не так давно, но ощущала, будто это произошло не меньше пары десятков лет тому назад. «Какие деревни в Аскале?» — поджал губы Ховард, захеревшие. «Вот так мой бывший сюзерен заботится о своих подданных, селяне при святостях и то получше живут», — не преминул вставить 5 копеек бон, за что получил строгий взгляд своего капитана. «Вместо покупки магосветильников, его величество мог отдать эти деньги им», — покачал головой Стоун. «Не нам обсуждать решение короля», — оборвала я назревающую полемику, и тут же окружающие, явно собиравшиеся высказаться, закрыли рты. «Карл III лучше знает, что, куда и зачем для его страны. Дорога заняла у нас чуть больше месяца. Уж больно часто королевский кортеж делал остановки, высокая аристократия разминала затекшие конечности, утоляла жажду и голод. И вот мы под стенами столицы, Альвер. К этому городу я не чувствовала ничего, ни ненависти, ни уж тем более любви. Замок Карла был все так же холодно прекрасен, люди на улицах столь же неулыбчивы и угрюмы. Варлоков отправили домой. Назад я планировала вернуться при помощи Лаири, внутри нашего короба. Лора же давно ждала нас, предусмотрительно сняв особняк, расположенный неподалеку от дворца. Первые несколько дней прошли тихо и без особых вестей. Я не нанимала прислугу, мои воины сами готовили обеды, сами содержали дом в чистоте, я же отправилась в путешествие без своей дуэни, не боясь злых слухов, поскольку спутники были подобраны самые преданные, они ни за что на свете меня не обманут и не причинят вреда. Я была уверена в каждом из них. Лаирия устроилась в замке горничной, чтобы подслушивать и следить за его величеством. «Карл заключил перемирие с Уильямом», — доложила она в начале второй недели. «Их удалось подслушать, притаившись под окном». «Звучит интересно», — кивнула я и пригласила женщину присесть. «Перескажу дословно, как удобно. Я многое обдумал с последнего нашего откровенного разговора. Мне необходимо укрепить свою власть, и я рассчитываю на твою поддержку, пока ты еще в моей воле. В поддержке я тебе, заметь, никогда не отказывал, ваше величество. Аскала должна процветать, и своего старшего сына я воспитал так, чтобы интересы родной страны для него были на первом месте. Все, что я когда-либо делал, и неважно, какие методы использовал, все это во благо нашего королевства. Зато тебе моя благодарность. А если вдруг случится так, что завтра меня не станет, то только тебе одному я могу оставить трон, доверить страну. Потому давай работать сообща. О, как интересно, удивилась я. А Карл молодец. Если молодого монарха мягко подтолкнуть в нужном направлении, из него выйдет прекрасный правитель, кивнула Лора. что-нибудь известно про сына Кэмпбелла? Граф Хейвуд Кэмпбелл ранее был нечастым гостем во дворце, но в последние дни зачастил, пару раз заметила его в кабинете Уильяма, подслушать их пока не удалось, и без того понятно, о чем они там шепчутся. Кэмпбелл-старший передает дела своему наследнику, готовится к грядущему путешествию. Лаирия вскинула тонкую левую бровь. «Я думала, Уильям уверен в успешном завершении миссии и своей непобедимости. Он высокомерный старый интриган, но далеко не дурак и вполне осознает риски. Потому готовится к своей смерти тоже. Мы прождали еще неделю, но за Карлом так никто и не пришел. Тревога снедала меня все сильнее. Что такого задумал Гида? Неужели сменил планы и выбрал своим сосудом кого-то другого? Если все так, то в скорости следует ждать очень неприятных вещей». Глава 43. Интерлюдия. Море было таким ослепляюще синим, словно самой дорогой в мире чистейший сапфир, обрамленный песчано-золотыми берегами, перемежающиеся отвесными скалами и изредка близко растущими лесами. Оно, словно огромное зеркало, отражало первые лучи солнца, окрашиваясь в золотисто-розовые оттенки с алыми всполохами. Поверхность воды мягко колыхалась, создавая волны, нежно целующие береговую линию, оставляя после себя белую воздушную пену на мокром песке. Ласковый ветер пел свою утреннюю песню, радуясь новому дню. Солнце янтарными лучами обнимало землю, благословляя людей на свершение. Вдали виднелись очертания большого города, величественного и древнего. Высокие каменные стены и башни, увенчанные флагами и иногда флюгерами, поднимались над горизонтом, создавая впечатляющие силуэты на фоне пробуждающегося мира. Столица Ликани, Аархус, внушала уважение своими размерами и восхищала замыслом давно почившего зодчего. Улицы, еще погруженные в сон, постепенно оживали, шум прибоя все больше перекрывал гомон людей, скрип колес и ржание лошадей. Северные ворота медленно распахнулись, и внутрь города сначала въехали кареты аристократов, а за ними проследовали крестьянские телеги, стремясь быстрее оказаться на торговой площади. За транспортом потянулись пешие путники, коих было на удивление много. «С какой целью явились в наш благословенный Аархус?» Усталый голос седовласого стража заставил невольно напрячься женщину, сидевшую внутри кареты. Графиня Аманда Лорри прибыла с визитом к графу Кара, живущему в Аархусе. «Вот приглашение от графа», — раздался в ответ бесстрастный голос возницы. «С вас одна медная монета за въезд». Аманида видела, как, чуть подумав и повертев в руках свиток приглашением, кивнул привратник. Вернув грамотку кучеру, посторонился, пропуская экипаж. Грохоча колесами, они, наконец, въехали в столицу Ликани. Как же она устала от дороги, кто бы знал. Столица встретила королеву шумом и суетой, такой же, какая всегда царила в ее родном Альвере. Граф Кара существовал на самом деле, вот только его род некогда служил Сурихом, а сейчас они стали самыми обыкновенными ничем не примечательными аристократами, но помнили о своем повелителе и не откажут ему в помощи. Аманида потянулась к маленькой сумочке, где лежало зеркальце, чтобы еще раз в него посмотреться и восхититься гладкостью кожи, на которой не было ни единой морщинки, полюбоваться ясностью глаз. Господин подарил ей молодость. Ее величество получило то, что когда-то просила. 2 недели назад в комнате было темно. Единственное окно кто-то плотно закрыл деревянными ставнями, вдобавок завесил старыми пыльными портьерами. В воздухе пахло заброшенностью и тоскливым одиночеством. И еще чем-то неприятным, кровью и гнилью. Аманида тихо притворила за собой дверь и практически бесшумно подошла к стоящему в центре помещения старому напольному зеркалу в медной оправе. Окровавленными руками она прижимала к себе деревянную шкатулку, в которой хранилось сердце бедняжки Патрис. С каждым ее шагом темно-ртутная поверхность зеркала становилась все светлее, в итоге пошла рябью, и в молочно-серой дымке проявилось лицо молодого мужчины, красивого на первый взгляд, но вот на второй, когда становились заметны глаза, их выражение, впечатление от приятной внешности сходило на нет, и правильные черты вдруг обезображивались, отражая истинную суть Гида Суриха. Принесла, точно принюхиваясь, он потянул воздух своим тонким аристократическим носом. «Принесла», — радостно констатировал Сурих, — «давай его сюда, живее». В голосе древнего мага проявилось неприкрытое нетерпение с отчетливыми нотками вожделения. Аманида против воли внутренне сжалась в комочек и сгорбилась, но подступила ближе, холодея от того, что в скорости должно было произойти. Дрожащими пальцами она отомкнула замочек и распахнула крышку, вынула наружу потемневшее сердце, а пустая шкатулка за ненадобностью полетела вниз, ударилась о деревянный пол, подскочила и откатилась куда-то в сторону. Встав практически вплотную к артефакту, королева протянула вперед раскрытые ладони, в которых лежала сама суть мисс Патрис. Зеркальная гладь пошла крупными волнами, на аммониду дохнула потусторонней жутью, вызывая у нее рвотный спазм. Медленно, но верно, ее кисти с органом жертвы погрузились внутрь артефакта, пока сердце не исчезло в пасти гида полностью. Тут же грудь ее величества обожгло нестерпимой болью, острыми когтями вырывая у женщины крик отчаяния, царапая глотку до крови. Мир вокруг померк, и вот обессиленная женщина лежит на полу, а от ее рук разбегаются алые ручейки. Тишина в комнате, нарушаемая лишь тяжелым дыханием прислужницы темного мага, длилась недолго. На гладкой поверхности зеркала с характерным звуком появилась маленькая трещина. За ней последовала еще одна, затем третья, и в скорости полотно покрылось десятками ветвистых, кровоточащих разломов. «Господин», бледными, потрескавшимися губами прошептала Аманида, но договорить не успела. Со стороны темницы Суриха послышался низкий, ракочущий, сильно вибрирующий звук, который с каждой секундой становился все интенсивнее, в итоге став настолько пронзительным, что королева потянулась руками закрыть уши, и не успела. Стекло вдруг втянулось внутрь, затем, будто спустили тетиву, стремительно выгнулось, чтобы взорваться сотнями мелких осколков. Ахнув, ее величество заслонилось от летящих в ее сторону смертельных лезвий, но это не спасло ее от ужасающей участи. Кожу разрезало на лоскуты, раны страшной глубины покрыли тело находившейся в прострации королевы. Сознание плыло от жутких ощущений. Аманида умирала, она чувствовала, осталось еще немного и ее душа покинет бренное тело. Всевышний, с трудом разомкнулись ее губы, пощади не меня, сына моего, мои грехи лишь мне одной принадлежат. Она радовалась, что хозяин уже дал слово пощадить и сберечь Карла, потому может спокойно отправиться на перерождение. Не спеши уходить, насмешливо раздалось откуда-то сбоку. Вспомнила о Боге, все вы такие, смертные, слабые и никчемные перед ликом смерти. Но ты мне еще пригодишься, потому, ее величество почувствовало, как лютый холод сковал ее ноги, и, зверем вгрызаясь в кости, стал подниматься все выше, стремясь коснуться сердца, поглотить разум. Она кричала, да, вероятно. Она молила пощадить и избавить от мук, да, однозначно. Пытка закончилась, когда Аманида думала, что отныне это ее удел. Страдать вечно с вечностью, умирать и вновь возрождаться, чтобы терзания продолжились. Боль исчезла внезапно, как и не было. Впервые за очень долгое время королева смогла сделать полноценный вдох. Легкие обожгло огнем, но с каждым мгновением становилось все легче дышать, и вот ее величество приоткрыло свинцовые веки. В распахнутое окно с куда-то подевавшимися ставнями лился лунный серебристый свет. Задувал ночной прохладный ветер с отчетливым запахом недавно прошедшего дождя. «Вставай, пора в дорогу». Не с первой попытки, но женщине наконец-то удалось подняться на трясущиеся ноги и оглядеться. «Возьми меня», — голос звучал со стороны разбитого зеркала. Внутри оказалась неглубокая ниша, в которой виднелся какой-то сосуд. «И доставь в королевство Ликани». «Да-да, господин», — кивнула прислужница и нетвердой поступью направилась к разбитому артефакту. «Но я думала, мы вернемся в Альвер, чтобы вы наложили защитное заклинание на моего сына. Твой сын меня уже не интересует. Высокой чести стать мною достоится совсем другой. Не какой-то простой смертный, коим является твой Карлуша. Пусть в нем и течет королевская кровь, а сильный маг, идеальный кандидат». Древний колдун поместил свой дух в специальный сосуд, и теперь его голос звучал несколько приглушенно. От услышанного Аманида замерла в ступоре, переваривая информацию. Выходит, хозяин желал заполучить тело ее сына, а что же тогда стало бы с душой Карла? Об этом она тут же спросила Суриха и получила ответ. «Он стал бы мной, а я им». В этой фразе чувствовался какой-то подвох. Материнское сердце явственно это ощущало. Впервые Аманида не поверила своему повелителю. «Высокая честь была бы ему оказана», — продолжил вещать колдун. «Но я передумал. Найди мне его высочество Бернарда, младшего принца династии Ликанов». Глава 44. Все время нахождения в Альвере я не сидела сложа руки. Я работала над переговорником. Даррин смог расширить список контактов до 15, но мне было мало. Моя цель — не меньше 50. Этого будет вполне достаточно. Я смогла довести до 2 десятков, но выйти за эти пределы вот уже неделю никак не получалось. «Лем, «Как думаешь, что это такое?» – спросила я мужчину и положила перед ним свое новое творение. «Артефакт», – без раздумий ответил он, взял переговорник в руки, повертел, рассматривая с разных сторон, вчитываясь в вязь печати. Кенсингтон тоже учил фейские символы, и простые связки вполне мог понять. Затем вынул одну из 20 серебряных пластин, на которые я тоже нанесла символы. «Предположу, для записи голоса, или разговора, близко», — одобрительно кивнула я. «А теперь давай покажу, что к чему на самом деле». Лем, увидев мое нетерпение, улыбнулся в ответ. «Итак, я пересела к нему поближе. Смотри, вот эти пластины являют собой слепок ауры человека, завязанный на крови. Практически все они, пластины, пусты, кроме одного». Я вынула из паза вкладыш и показала жениху. На гладкой серебряной поверхности выделялся кровавый отпечаток большого пальца Даррена. Кровь не смыть. Если человек вдруг умрет, то пластинку можно отправить на переплавку. Я вернула вкладыш на место. Далее нажимаем вот здесь, так, чтобы эта кнопочка полностью вдавилась в тело артефакта и сменила цвет с красного на зеленый. Такс, я говорила и делала. Готово. А дальше что? Недоуменно уточнил Лем полминуты спустя. Ждать, видать, Даррен занят, раз не может ответить, пожала плечами я. Как это ответить? Он же в Друидере, в месяце пути отсюда, высоко вскинул брови Кенсингтон. Артефакт парный, этот настроен на меня, я его хозяйка, второй принадлежит Даррену. И когда я ему звоню? Звоню, эхом повторил Лем. Его приемник вибрирует. Я пока еще не работала над звуковым оформлением. Это сейчас не столь важно. Звуковое оформление, но договорить мой жених не успел. В переговорнике что-то затрещало, вжикнуло и громко следом. «Алло, леди Адри!» Голос моего мастера звучал бодро, деловито и слегка взволнованно. Я был в соседней комнате, не сразу услышал жужжание. «Как вы там? Поймали злыдня? У нас все тихо, спокойно. Привет, Даррен. У нас все более-менее. Асурих пока где-то на свободе. Надо бы смастерить отслеживающий артефакт. Без слепка ауры или крови это сделать не получится». Я замолчала, чуть не прикусив язык, когда меня озарило. «Спасибо, друг мой, за подсказку. Мне пора. Всегда рад помочь, леди Адри». В голосе молодого человека слышалась широкая улыбка. «Я тогда побежал. Дел выше крыши. Успехов вам». Снова что-то щелкнуло, и связь оборвалась. А кнопочка вернулась в исходное положение, снова став красной. Я сидела и тупо смотрела в одну точку. И как мне раньше не пришла такая простая мысль. Ну вот как, я ведь умная, во мне помещено что-то там из сотни воплощений, а на деле пшик. Мне нужна кровь Карла Третьего. Что это сейчас такое было? Сказали одновременно, я даже вздрогнула, позабыв, что не одна в кабинете. Кенсингтон терпеливо ожидал ответа, вцепившись в меня своими обалденными глазами. «Ты про что? Про вот это?» Кивок на артефакт, который я продолжала сжимать в руке. Переговорник, пожала плечами. «То есть ты хочешь сказать, что с его помощью можешь общаться с кем бы то ни было, кто живет в Друидере?» «Нет», губы сами собой сложились в улыбочку, «с кем угодно в любой точке нашего мира». «А, ага», секундное осмысление, и вот Кенсингтон пружинисто вскочил, заметался по комнате, остановился напротив камина, затем снова пустился мерить помещение шагами. В итоге сел на место, рядом со мной, запустил пальцы в волосы, зачем-то их подергал, покачал головой, поглядел в распахнутое окно, в которое виднелись дворцовые башенки, и, наконец, повернулся ко мне. «Шутишь? Это ведь невозможно, за гранью моего разумения. Никогда раньше я не видела Лема настолько эмоциональным. Нет, ничего невозможно. Дорогой, покачала головой я, все рамки, ограничения только у нас в голове, возможности они в невероятном количестве, надо лишь уметь их увидеть, это не каждому дано, каждому, но, конечно, в разных сферах, в том числе нужно учитывать ум, настойчивость самого человека, его желание чего-то добиться, ладно, это вопрос спорный, не о том сейчас, а о переговорнике, ты представляешь, что начнется, стоит тебе показать его сильным мира сего. «А да, безусловно, представляю», — кивнула я без тени улыбки. «Скрывать не получится в свете грядущих событий, а я и не планировала, вот ни разу. Как доведу до ума, так и начну рекламную кампанию. Стоить Магафон будет так, что позволить его смогут только короли и богатые аристократы. Это невероятно». Кенсингтон обхватил мои ладони своими и мягко сжал. «Где бы ты ни находилась, куда бы меня ни забросила судьба, я смогу взять и вот так просто тебе, ММ, позвонить. Да, от его ласкового прикосновения сердце ёкнуло и забилось быстрее. Мы смотрели в глаза друг другу и не могли наглядеться. В серо-зеленых, в самой их глубине, я видела любовь, всеобъемлющую, дающую силы. Лем вдруг обхватил мой стан руками, уверенно и крепко, и, я даже охнула от неожиданности, пересадил меня на свои колени, прижал к груди. «Адри, ты смысл всей моей жизни, я и не жил до встречи с тобой, так, существовал», — негромко сказал он. Я хотела было возразить, но не успела. «Поцелуй, такой сладкий, такой нежный», — забрал все слова, а вместе с ними и мысли, оставив только чувства, жажду большего. Поцелуй становился все настойчивее, все глубже и требовательнее. Лем жадно раздвинул мои губы своим ртом, чтобы наши языки сплестись в вечном танце желания. По оголенным нервам пробежал искрящийся разряд. Я глухо застонала и прижалась к его телу еще сильнее. Наше дыхание стало одним на двоих, сердца бешено колотились, вот-вот и вырвутся на свободу. Бегающие по мне колкие мурашки сосредотачивались внизу живота, где с каждым мгновением все яростнее разгоралось страстное, голодное томление. «Тук-тук-тук, Лидюшка!» Глухой, настойчивый голос с трудом прорвался сквозь шум в ушах, вырывая меня из сладострастного плена. «Ну вот», с трудом от меня оторвавшись, покачал головой Кенсингтон, как всегда, вовремя. Ослепляющий белый свет щедро лился из раскрытых ладоней старого короля и впитывался в тело лежащего в беспамятстве молодого мужчины. Ульрих спешил убрать самые опасные внутренние раны, нанесенные жуткой трансформацией. Юная герцогиня была права, его старший сын сам бы не справился. Еще пару дней, и все, не стало бы Халдора. Закончив лечение, король сделал шаг назад и сел в кресло, стоявшее подле кровати. «Глупец», — покачал он головой, — «мне когда-то нечего было терять, а у тебя семья, жена и дети», потерев переносицу, мужчина прикрыл тяжелые веки. «Борис, сын, я сделал все, что было в моих силах, впереди тебя ждет долгая дорога, испытание для тела и духа, но результат, если честно, того стоит», криво усмехнувшись, добавил его величество. В комнате наследника его величество пробыл еще около часа, чтобы отследить состояние Халла, и, убедившись, что принц стабилен, он покинул комнату и отправился к себе в кабинет. Его место заняла красивая девушка с раскосыми глазами и восточным типом лица, жена будущего короля, любимая дочь Ахши Сулеймана. Династический брак. Между Халдором и Акили не было любви, но была глубокая симпатия и уважение, а еще они обожали своих детей, и это общее чувство объединяло молодых людей крепче всего остального. «Ваше Величество», Ульрих не успел дойти до дверей своего кабинета, как рядом с ним возник личный помощник, лорд Стив Ньюберг. Мужчина низко поклонился и доложил: «Его высочество Бернард уже несколько дней не появлялся во дворце. Наверняка загулял», — пожал широкими плечами Ликон. «Проверили всех его любовниц, он был только у одной из них, но лишь пару часов, после чего отправился в увеселительный дом мадам Йорген, где его видели за игорным столом. Его высочество сам покинул здание на рассвете в сопровождении какой-то женщины, но до дворца он так и не добрался, как и сопровождавшие его гвардейцы. Смутное беспокойство шевельнулось в груди короля. «Организуй тщательные поиски, возьми столько людей, сколько нужно и даже больше. Сегодня до полудня я должен знать, что случилось с Бером». «Уже, ваше величество, мы найдем его, где бы они ни был». Глава 45. Интерлюдия. Он метался в горячечном бреду, его корежило, выворачивая суставы наружу, по венам вместо крови текла раскаленная лава, кости трещали под давлением, а сердце заходилось в бешеном галопе. Когда оставалось еще немного, и по ощущениям оно должно было разорваться, разум отключал все чувства, и человек оказывался в некой пустоте, где не было ничего, даже его тела. Но эти благословенные мгновения затишья длились недолго, и его неизменно бросало назад, в пекло адских мучений, изматывающих не только тело, но и дух. Казалось, прошли годы, когда вдруг что-то неуловимо изменилось и страдалец смог, как прежде, вдохнуть и также без проблем выдохнуть, а потом он услышал голос: «Я избавлю тебя от боли, Бернард, освобожу от агонии, ты исцелишься». «Че что нужно?» Слова с трудом протолкнулись через потрескавшиеся губы, противно царапнув горло, дабы избавиться. «Уступить», прозвучало в ответ. «Отдай мне свое тело добровольно, и ты свободен, как птица в небе», голос незнакомца звучал соблазняюще, перед глазами встали картинки земных зеленых просторов, холодных горных рек, ласкового моря. Бернард открыл было рот, чтобы сказать «да», как внезапно ощутил странное, губы не слушались его, язык словно потяжелел на пару десятков килограммов, демонстрируемые картины пошли рябью, и принц увидел за этой красотой черную ложь, жадное нутро бездны, поглощающей души без остатка. «Нет», — прохрипел он, кровь пошла горлом, и наплевать, кто бы ни был нашептывающий, он не получит его тело. Пусть черви съедят, пусть падальщики растащат, а птицы склюют. Но пока бьется его сердце и есть пусть крохи сил бороться, он не продаст то, что было даровано ему Всевышним. Ни за что. Это будет интереснее, чем я думал. Сопротивляться намерен, одобряю. Но еще не родился человек, способный выдержать пытку в моем исполнении. Ты сдашься рано или поздно, а я подожду, тысячелетий ждал, потерплю еще немного. Голос из ласкового превратился в высокомерно холодный, пробирающий до мозга костей. По телу Берневольно прошлась волна липкого страха. Кто это с ним говорит? Что за монстр возжелал обладать его телом? Разве это вообще возможно? Но додумать мысль ему не дали. Спина принца с хрустом выгнулась, как и руки в локтях, молодого мужчину чуть подбросила и вбила в пол, и так пару раз. Бер стиснул зубы, задержал дыхание, но все равно закричал, отчаянно протяжно, вкладывая в этот крик остатки надежды и мольбу о спасении. Его высочество пока оставался несломленным, но битва еще только началась. Адриорк, пока он спит, добудь мне его кровь. Сделаю, хозяйка, он ничего не почувствует. Я молча кивнула. Лаирия поклонилась и тихо исчезла за дверью. Ждать долго не пришлось. Через пару часов помощница снова предстала передо мной. Задание выполнено, госпожа. На стол лег пузырек с алой жидкостью на дне. Крови было совсем немного, но мне этого хватит за глаза. Мастерить на коленке артефакт следилку непросто, но если под рукой есть болванка, то дело упрощается. За болванку выступила моя подзорная труба. Я вынула сердцевину, то есть все линзы, и теперь мне нужно было туда вставить кое-что другое. Нанеся пару капель на призму, разные хрустальные многогранники я также взяла с собой, ибо собиралась работать, вложила ее в опустевший паз подзорной трубы. Лора, пора. Мы вышли в коридор, поднялись на второй этаж особняка, а затем на чердак и уже оттуда на крышу. Да, много недоработок, но я надеялась, что из моей задумки выйдет хоть что-то путное. Лаирия обхватила меня руками и взмыла в ночное небо, усыпанное бесчисленным количеством звезд. У меня перехватило дыхание от такой красоты, а еще от мощного и резко дунувшего в лицо воздушного потока. Мы поднимались все выше и выше, и вот под нами Альвер и его окрестности. В руках я продолжала сжимать неактивный артефакт. Перестроила зрение на магическое, и мир расцветился иными красками. Жиденький волшебный фон переливался радужными всполохами, дома, поля и леса приобрели все оттенки серого. Эри, Манаулия, Кастир, Дуу. Заклинание легко слетело с губ, и сложные печати, заключенные одна в другую, стали постепенно светиться белым. Приложив следилку к глазу, навела на королевский дворец. В западной части здания заметила пульсирующую светло-алую точку, подобной ей не было более. От этого пятна тянулись мерцающие нити того же цвета. Одна из них была толще и убегала. Аманида сейчас на севере, там, где друидр. Ахнула я. Неужели она не покинула мой город? Сердце в тревоге сжалось. Неужто нашла подходящего кандидата среди моих людей? Возвращаемся. Пора домой. Нашли? Прорычал Улих. Секретарь виновато опустил голову. Уже прошло несколько дней с начала поисков и ничего, ваше величество. Мы делаем все, что в наших силах. Даже собак подключили. Но его высочество исчез, словно и не было. Если еще раз услышу подобное, я без раздумий сверну тебе шею. Ясно, сказано было спокойным тоном, и Нюберг прикусил язык, потому что его правитель словами зря никогда не разбрасывался. Громкий стук в дверь слегка разрядил напряженную обстановку, воцарившуюся в кабинете. Помощник короля кинулся открывать. Ваше величество, прошу прощения за беспокойство. Через порог перешагнул капитан гвардейцев, выверенно поклонившись, доложил. К Аархусу приближается тот самый короб, который несет летающая женщина. Она вот-вот перелетит городские стены. Следующая партия стекла, когда ожидается? Нахмурился Улих. По плану только через неделю. Либо мастеровые справились раньше срока, либо у нас очень важные гости, резюмировал его величество. Распорядись, пусть готовит гостевые. А повару скажи, чтобы не посрамил меня, иначе он пожалеет. «Будет сделано, Ваше Величество. Простите мое любопытство, Ваше Величество, а кто это может быть?» Аккуратно, поклонившись, уточнил Стив. «Ее светлость Адриорк, либо кого-то из ее приближенных. В первом случае герцогиня, гость номер один, куда важнее всяких послов. Во втором, важный гость, но на уровне тех же послов. Я вас понял, мой повелитель, разрешите идти, иди. И поиски Бернарда не прекращать». Оставшись один, Ульрих покинул свое кресло и подошел к распахнутому окну. И почти сразу нашел глазами точку в небе, которая становилась все больше. Вот видны деревянные очертания короба, канаты и сама Лаирия-соблазнительница, легко несущая столь, на первый взгляд, неподъемную и неудобную для переноски вещь. Вот она достигла замковых стен и начала снижение прямо в центр двора перед главным входом во дворец. Двери короба отворились и оттуда вышли ее светлость Адриорк под руку с Лемом, графом Кенсингтоном. Ульрих поморщился от вдруг накатившего удушливого неудовольствия, отчего-то он не мог спокойно смотреть на этого смазливого Лема, особенно когда тот был рядом с Адри. Сам Ликон редко когда испытывал сильные чувства к кому бы то ни было, кроме собственных детей, естественно. Но в этом случае глухое раздражение прочно поселилось в центре его груди, прямо рядом с сердцем. Ему хотелось спуститься и встретить гостью лично, но, затолкав глупое желание куда подальше, он остался на месте. Адри проводит прямо к нему в кабинет. «Ваше Величество, добрый день. Кто бы знал, чего ему стоило не вздрогнуть. Ее светлость ждет вас внизу. Она знает, где находится его высочество Бернард, и просит вас поспешить. Времени мало, возможно, его нет совсем». Соблазнительница зависла прямо напротив окна, не мигающие глядя на Ликона. Варлоки откликнулись на его призыв мгновенно. В скорости на спинах всех его зверей сидели всадники, их возглавляли сам Ульрих и маленькая леди Йорк. Домик какой-то травницы в соседнем лесу, а внутри прямо на полу, на жалком соломенном тюфике, лежал его сын. Из посиневших губ принца едва слышно вырывались мучительные стоны, по его лицу градом тек пот. Но при этом молодой человек так ни разу не пошевелился, лишь глаза под закрытыми веками не знали покоя. Аманида стояла в густой тени деревьев и смотрела на прибывших людей. Ее губы изогнулись в торжествующей улыбке. Пусть попробуют спасти принца, ей и дела до него нет. Главное, что любимого Карла сия участь миновала, а дальше пусть мир катится в бездну. Если хозяину удастся завладеть телом Бернарда, то он убьет эту выскочку Йорк и старого интригана Ликона, а она подождет и придет к своему господину, когда все будет кончено. С момента подселения сущности Суриха в тело отпрыска Ликона, влияние Гида на королеву практически исчезло. Впервые за долгие годы женщина почувствовала себя свободной, но далеко уйти пока не решалась. Если ее повелителю удастся завладеть чужой плотью, то он страшно отомстит Аманиде за предательство. Потому стоит дождаться развязки, и только потом действовать. Глава 46. Длинный выдох, чтобы немного успокоиться. Я видела, что происходит внутри тела Бернарда. Бедный молодой человек, он почти проиграл. Тьма заполнила его магические каналы, яд вспрыснулся в кровь, деформировались клетки. Зрелище не для слабонервных. Ульрих вихрем промчался мимо меня, опустился на колени и вскинул руки, засветившиеся белым огнем. Разряд, еще, и еще раз. Тело принца в очередной раз выгнулось, а из плотно закрытых глаз потекли скупые слезы. Его высочество понимал, что ему пытаются помочь, но откликнуться так и не смог. Сил осталось слишком мало. Ликон-старший поднял на меня глаза. Никогда не видела такого выражения на его лице. Беспомощности и мольбы. Руки короля бессильно, как плети, повисли вдоль тела. «Ваша светлость, если вы в силах его спасти, вовек обязан буду», — сказал и смотрит так. Я тихо прошла вперед и опустилась на колени с другой стороны неподвижного бира. И вот я снова одна, и никто не сделает эту работу за меня. Вы что-то видите в нем, так ведь? — настойчиво уточнил король, пытливо, с неистовой надеждой. «Да, скажу честно», — встретившись взглядом с его величеством, продолжила. «Суриих почти победил в этом сражении. Осталась маленькая точка, вот тут, я прижала подушечку указательного пальца к центру лба Бернарда, и здесь, опустила руку к сердцу. Этого мало, но шанс есть». Я снова посмотрела в лицо Ульриха. «Да чего же красивый мужчина, и не скажешь, что ему около 100 лет, он выглядел где-то на 40, плюс-минус. Благородные черты лица, упрямый тяжелый подбородок, хищный острый нос, брови в разлет, и пронзительные, много повидавшие на своем веку, черные глаза, из-за которых я ему дала не 20 лет, кожа-то почти без морщин, а больше. Почему вы так на меня смотрите? Удивился он, его тревога чуть отступила. Морщин нет, завидую. Мой ответ его сильно огорошил. Так и у вас их нет, и они не скоро появятся. Ага. Помолчали. Я не хотела лезть к Бернарду, боясь убить и его, и Гида, и сгинуть сама, но и не помочь не могла, потому предупредила. Он умрет, если я ошибусь, а я могу. Вы должны это знать. Тогда мы потеряем и вашего сына, и Суриха, и шанс узнать, где врата. На кону так много. Действуйте, а я подсоблю. Нужно будет, отдам вам всю ману, что хранится в моем средоточии. Я видела, насколько напряжена линия плеч Ликана, насколько он переживает, и если Бернард умрет, никто не обвинит вас в его гибели. Хорошо, снимайте с него все, он должен остаться полностью обнаженным. Лем, молча подошедший ближе, стал раздевать принца, тем самым удивив меня и Ульриха, но король быстро опомнился и сорвал с сына рубаху. «Удачи!» – шепнул мне Кенсингтон и отступил в тень. Я вынула из своей сумки чернила, разложила кисти, затем прокрутила суставы рук, плеч, даже хрустнула шеей пальцами, обмакнула среднюю кисточку в чернила и приступила к работе. «Мы успеем», – занервничал его величество некоторое время спустя, нарушив образовавшуюся в помещении гнетущую тишину. «Должны. Ваш сын силен, можете гордиться им, он действительно заслуживает высокой похвалы за стойкость духа. Настоящий воин». Мои слова явно пришлись по сердцу старому королю. Он благодарно кивнул и замолчал, а я спешила не спеша, у меня нет права на ошибку. Через час, который я сама себе отмерила, все было готово. Крупное тело Бернарда было полностью изрисовано простыми одно- и двуслойными печатями. Пока трудилась, затекли шея и спина. Пришлось встать, чтобы разогнать кровь. Ульрих молча положил мне на плечи свои тяжелые ладони и влил в меня прорву переработанной маны. Стало куда легче. «Спасибо», кивнула ему и вернулась на место. «Приступим», — водрузила на солнечное сплетение его высочества артефакт-ловушку, затем положила свою левую ладонь на его лоб, а правую в центр его груди, и прикрыла веки, сосредоточиваясь. «Ишидаулакариесу, дуу», — выдохнула, готовая к сложному противостоянию. Перед глазами все поплыло, и я провалилась в кромешную тьму. Лем Кенсингтон, его маленькая герцогиня, снова решила кого-то спасти, рискуя собой, своей душой. Он знал об этом. Она сама ему все рассказала, пока они летели в Ликанию, обмолвилась, что не станет лезть, но сейчас от чего-то передумала. Все существо Кенсингтона восставало против этого, но он заставил себя не вмешиваться. Пусть делает то, что считает правильным. Лем перевел взор с Адрина едва дышащего Бернарда и понял, почему она все же изменила решение. Принц вызывал глубочайшую жалость. Лем мог только поддержать любимую и не мешать ей творить магию, сложную, невообразимо высокого уровня. Сможет ли он когда-нибудь сравняться с Адри в чем бы то ни было? Нет. Но вот уберечь от врагов, да. Маленькая герцогиня не знала, скольких шпионов он поймал, подверг пыткам и отправил на тот свет, и не узнает никогда. На нее готовились покушения, которые пока удавалось предотвратить. В последнее время Кенсингтон стал чуточку спокойнее, когда Адри показала ему новый артефакт, защищающий своего хозяина от ядов и стрел, но все равно спокойная жизнь ему только снилась. Лем готов был отдать все, что у него есть ради благополучия герцогини, жизнь в ее тени, малая плата за то, чтобы просто быть рядом с той, кого любишь, видеть ее изо дня в день, ловить улыбку и задорные, но чаще задумчивые взгляды, слушать мелодичный голос, проливающийся медом на сердце. Каждый день для него борьба не только со злоумышленниками, но и с самим собой. Яд, данных когда-то клятв, травил его душу, обещания Карлу и Уильяму, тяжелым грузом давили на мысли, заставляя ломать себя изнутри, лишь бы не причинить Адри вред. От сих непростых размышлений его отвлекла сама герцогиня. Просьба раздеть Бернарда догола, это возмутило, вызвав волну протеста, но Кенсингтон, придержав одного из воинов за рукав, сам шагнул к беспамятному и снял с него штаны. Ульрих стянул рубашку, а потом Адри принялась за работу, совершенно равнодушно к лежащему перед ней нагишом мужчине. И вот девушка завершила подготовительный этап, размялась и снова вернулась к больному. Битва душ, страшная штука, и третий там лишний. Адри Йорк шла на большой риск, и он, ее телохранитель, молча позволил ей ввязаться в самоубийственное дело. А еще, кроме страха потерять любимую, Он ей верил, и эта вера была куда сильнее всего остального. Из-под ладони юной волшебницы показался свет, не ослепительно белый, а нежно-голубой. С каждым мгновением сияние все усиливалось, одна за другой, нанесенные на кожу Бернарда печати загорались, соединяясь между собой тонкими черточками пугающего черного цвета. Внутри домика присутствовали два человека личной охраны Ульриха и он с Боном, в качестве телохранителей ее светлости, и все они в итоге не выдержали рези и плотно сомкнули глаза. Через какое-то время стало нестерпимо душно, и градус продолжал все повышаться. «Уходите!» — рявкнул Лем. «Все вон!» Воины, в том числе и Ульриха, поспешили выполнить приказ, разве что Бон чуточку поколебался, но тоже ушел. А Лем, ведомый интуицией, и, щурясь, с текущими из глаз слезами, по стеночке прошел вглубь комнаты, где сумел рассмотреть странную картину. Адри сидит рядом с Бернардом, напротив, положив ей руки на плечи, замер Ульрих, и герцогиня, и король Ли спускали из своих рук волны света. Голубое свечение сливалось с белым, только первое впитывалось в тело вырывающегося принца, а второе в Адри. Его высочество рычал, скаля в отвратительной гримасе зубы, клацая ими в жажде вцепиться в плоть целительницы, царапал откуда-то проступившими страшными когтями тонкие кисти ее светлости, отчего по нежной алебастровой коже текли ручейки крови, но Адри будто не замечала всего этого. Она была где-то там, точно не здесь. На лбу девушки проступили бисеринки пота, нижняя губа прокусана до крови, и из носа тоже капала. Едва совладав с нахлынувшим на него диким, первобытным страхом за жизнь любимой, Лиам кинулся и встал на колени позади нее, обхватил руками ее голову и потянул силу из своего средоточия, направляя ману в Адри. Кенсингтон не знал, поможет ли его поступок, но доверился интуиции и зашептал слова из фиерийского языка. И наплевать на опаляющий жар, на откуда-то возникшую жуткую боль в костях, на оглушительную жажду, на тошноту, скрутившую желудок. Все неважно, цель одна – сберечь свою драгоценную Адри. Мерзкая девка, откуда ты такая взялась? Острые, как иглы черные клыки вцепились мне в шею. Я закричала от боли, но нашла в себе силы и своей когтистой лапой вцепилась в длинные волосы Суриха. Оттуда, куда тебе хода нет, гаденыш, а ну, отвали. И, с трудом оторвав от себя кровопийцу, отбросила его так далеко, насколько хватило моих, увы, невеликих сил. Я находилась посреди пустоши, земля здесь была сухой и вся в трещинах, безобразного желтоватого цвета. Противостояние длилось бесконечные часы, а может, годы. Меня шатало, я едва стояла на ногах, но точно знала, что противник тоже вымотан, пусть и не так сильно, как я. А еще я видела Бернарда. Он лежал позади меня, кости, обтянутые кожей, ужасающее зрелище. Гидосурих почти выпил юношу, забрал у него так много. Даже если я каким-то образом одолею злого колдуна, то навряд ли принц когда-нибудь сможет полностью оправиться. Ты выдохлась, малышка. Иди отсюда, не мешай мне довести дело до конца. За это я тебя пощажу, когда восстану из небытия. Готовься преклонить колени, ибо по силе мне не будет равных. Я промолчала, вдох-выдох, и я снова бросилась в атаку. С голыми руками. Энергии создать клинок или завалящую биту не осталось. Удар, еще один, и вот я лечу назад, больно приложившись о стальную землю. Пыль в глаза, дыхание выбивает из груди, злые слезы по щекам, но я встаю, снова и снова. Адри, голос такой родной. Лем, держись, малышка. Чувствую, как позади меня кто-то встает, обхватывает мои руки своими, и вот передо мной, прямо в моих ладонях материализуется самый настоящий двуручник. Доверься мне и позволь вести бой. Я рвано кивнула, соглашаясь. Сдаешься? Осклабился Суриих, глядя на меня своими красными глазами. Алый цвет затопил даже склеру, жуткая картина. Выходит, присутствие еще одного участника враг не заметил. Я промолчала и побежала, отдав управление своим телом Кенсингтону. Удар, перекат, взмах тяжеленным мечом, поворот, уход в сторону, еще раз, подсечка, пинок в корпус гида, и резкий прыжок вверх и вперед, прямо на грудь древнего колдуна. Вот что значит воин высочайшего класса. Намотав на левую руку его длинные космы, занесла клинок для решающего удара. «Кто ты?» Впервые за все время противостояния на лице Суриха проступило ошеломление. Я взяла и ответила первое, что пришло на ум. «Имя мне – Легион». Голова гида Суриха покатилась по земле, орошая ее густой черно-бурой кровью. В глазах противника застыло искреннее удивление. «Но нужно спешить, потому что враг в скорости воскреснет вновь, а мне нужно время, чтобы активировать артефакт и заключить в него черную сущность мерзкого чародея. Небо прочертила молния, затем другая, и я побежала. Добравшись до Бернарда, подхватила его на руки и понесла дальше, к виднеющемуся взгорку. «Все будет хорошо. Ты, главное, помни, какой ты боец, с большой буквы, и что все было не зря. Стоило уложить на вершину холма то, что осталось от души его высочества, как мир, созданный Ликаном-младшим, подернулся рябью, и я, ощутив капли дождя на своем лице, облегченно улыбнулась, чтобы тут же распахнуть глаза, но уже в другом месте, в хибаре неизвестной травницы. Дрожащими пальцами нащупала артефакт-ловушку и нажала на нужную кнопку. На том все, не сказать что-либо, не сделать я не успела, сознание поплыло, и я отключилась. Глава 47, интерлюдия. Лем рванул к Адри и успел подхватить любимую, не дав ей упасть на грязный пол. С легкостью подняв ее на руки, крепко прижал к груди и замер, не сводя взора с артефакта, на гладкой серебряной поверхности которого знак за знаком, засияли сложные многоуровневые печати. Ловушка активировалась и потянула на себя сущность древнего полоумного колдуна, стремясь заключить в свое нутро все инородное, что распространилось внутри молодого принца. «Не лезьте!» — успел окликнуть Кенсингтон, протянувшего к артефакту руку Улиха. «Убрать ловца можно будет, как только все фиевские символы сменят цвет с белого на красный. Адри знает, что делает, верьте ей. Но на теле Бера останутся шрамы», — упавшим голосом ответил король. Выглядел он сейчас неважно, под глазами пролегли темные круги, у губ обозначились глубокие морщины. Они у него не только снаружи появятся, но уже есть внутри. «И ваша задача, сразу же, как Сурих будет пойман, помочь своему сыну, его душе, отыскать путь домой. Как это сделать?» — вкинул глаза его величество. «Я не знаю, но ее светлость может спросить у фей, возможно, они пойдут ей навстречу и ответят». Ликон замолчал и снова посмотрел на артефакт-ловушку, все еще горящий белым светом. Лем же перевел взор на Адри. Девушка едва слышно дышала, на ее подбородке виднелись подсохшие алые разводы, а из царапин на запястьях кровь все так же продолжала проступать. «Ваше Величество, ее светлости нужна ваша помощь», — в голосе Лема проступила нескрываемая тревога. «У нее все еще кровоточат руки». Улих кивнул и приказал: «Положите ее на лавку», а сам одним слитным движением поднялся на ноги. Кенсингтон мигом преодолел расстояние до широкой скамьи и бережно уложил на нее свою бесценную ношу. Ликон от него не отставал. «Отойдите, пожалуйста», — вдруг добавил он и как-то иначе поглядел на телохранителя маленькой герцогини, с куда большим уважением. Затем, ни медля ни секунды, обхватил руки Адри и призвал остатки своей силы. Белый свет озарил хибару, ослепляя и даруя надежду Кенсингтону, что с его возлюбленной все будет хорошо. Лечение длилось не более 5 минут, в скорости свечение сошло на нет, и Лиам увидел, что на запястье Адри не осталось и следа от царапин, на щеках девушки проступил здоровый румянец, дыхание выровнялось. «Она проспит до утра. Заберите леди Йорк и отправляйтесь во дворец. Я останусь рядом с сыном», — устало молвил его величество и, осторожно убрав упавший на лицо девушки золотистый локон, сделал шаг назад, уступая место Кенсингтону. «Береги ее, граф. Думаю, ты прекрасно понимаешь, какое сокровище тебе досталось. Ни с того, ни с сего», — чуть с ехицей добавил он, и на миг на лице Ликана проступила присущая ему привычная насмешливость. Тут что-то громко щелкнуло, мужчины резко обернулись и успели увидеть, как артефакт, напоследок ярко мигнув белым, сменил цвет на приглушенно-красный. «Готово», — озвучил очевидное Лем. Улих широким шагом пересек комнатушку и, присев на одно колено, с трудом оторвал от тела Бернарда ловушку. На смуглой коже принца четко отпечатались, будто клеймо, символы, что были нанесены на корпус артефакта. «Сейчас, Бер, погоди», — отец прижал руку к груди сына и призвал свою магию. Через некоторое время, покачав головой, едва слышно признался: «Не могу их убрать, только сделать бледнее». «Почему так?» — сам себя негромко спросил и, спрятав артефакт герцогини в карман, подхватил Бера на руки. «Уходим». Первым дом травницы покинул Кенсингтон, прижимая к себе Адри, за ним Улих с Бернардом. «Возьми ее», — передав ее светлость Бону, Лиам распорядился. «Вези осторожно, а у меня тут неоконченное дело». Бон молча кивнул и, перехватив госпожу покрепче, тронул выделенного для него варлока вперед. «Почему остаешься?» — нахмурился Ликон, поравнявшись с Кенсингтоном. «Хочу кое-что проверить. Уверен, что сам справишься». «Да, вполне. Мне нужна длинная веревка. У ваших воинов таковая найдется?» Ликон еще раз пытливо глянул в спокойные глаза Кенсингтона. Усмехнулся едва заметно одним уголком рта и, кивнув, негромко пожелал: «Дайте графу Кенсингтону тонкий канат. Хаас, состаешься с графом. Ежели что, подсоби. Удачной охоты, Лем». И, мысленно послав приказ своей стае варлоков, тронулся в путь, в сторону Аархуса. Остался лишь один хищник по имени Хаас. Его шкура светло-серого цвета красиво мерцала в свете луны, а острые длинные клыки внушали подспудный страх. «Что же, Хаас, давай найдем ту, что натворила так много бед». Погладив широкий лоб животного, Лем вынул из специального чехла подзорную трубу, переделанную в следилку, и приложил к правому глазу. «Нам туда». Мужчина махнул рукой на юго-восток, сел верхом на ворлока, и тот мощными прыжками пересек поляну и нырнул под сень деревьев. Великий лес, его вторая, но не меньшая по площади часть, расположенная по эту сторону гор, вызывала тот же священный трепет. Каждый звук, каждая тень будоражили кровь. Казалось, за Лемом наблюдают десятки глаз, от просто любопытных до алчущих вкусить его крови. Высокие, плотно растущие деревья, своими переплетенными где-то высоко-высоко ветвями создавали густую крону, через которую едва пробивался лунный свет. Хаас бежал легко и бесшумно, чутко отслеживая направление, задаваемое всадником, и выбирая самые безопасные неприметные тропы. Холодный ночной воздух овивал разгоряченную кожу лица лорда, наполнял грудь запахами мха, прелой листвы, влажной земли и хвои. Ощущение свободы, к такому сложно привыкнуть, и Лем наслаждался ночной поездкой, не забывая цепко смотреть по сторонам. Через некоторое время, придержав зверя, снова приложил подзорную трубу к глазу. «Вот ты где», — хищно усмехнулся граф. В темноте блеснули белоснежные зубы, азарт бурлил в крови, адреналин стучал в висках. «Ты за все поплатишься». Аманида спешила уйти вглубь леса, чтобы спрятаться и переждать. Она не боялась живности, здесь обитающей. Хозяин одарил ее охранным артефактом, а феи навряд ли ею заинтересуются. Они предпочитали не обнаруживать себя без острой необходимости. Ее цель – пещера у подножия гор, она там уже когда-то была. Пришло время посетить это место вновь. Погоню королева почуяла раньше, чем увидела преследователя. Предчувствие беды острым жалом кольнуло душу, и ее величество невольно ускорило шаг, бросило взгляд на запястье, где блестел работающий артефакт, но, кажется, он сломался. Вдох-выдох, попытка успокоиться не помогла, и она сорвалась на бег. Тени деревьев танцевали вокруг нее, нагоняя жути. Черная королева не была трусихой, но сейчас ей стало от чего-то как никогда страшно. Женщина, тяжело дыша, с гулко колотящимся где-то в горле, сердцем, мчалась сквозь заросли, стараясь не оглядываться. Она не обращала внимания на больно бьющие по лицу ветки, оставлявшие кровоточащие мелкие царапины на нежной коже. Позабывшись, также перестала смотреть и под ноги, потому корягу заметила слишком поздно. И вот Аманида летит кубарем вперед, страшно хрустит рука, крик боли пронзает тишину ночного леса. Но беглянка, прикусив нижнюю губу до крови, все же поднялась и снова ускорилась, прихрамывая и прижимая к себе ушибленную руку. Впереди показалась проплешина, а дальше завиднелся черный зев заветной пещеры. Осталось до нее, пещеры, добраться и, считай, она спасена. Скала была изрезана множеством ходов, найти ее среди них будет ой как сложно. Не выдержав нервного напряжения, Аманида все же судорожно оглянулась и с ужасом заметила нагоняющую ее огромную тень мощного зверя. После чего, перехватив подол платья и подтянув его повыше, стиснула зубы от боли и рванула прочь, что есть мочи. Что-то свистнуло в воздухе. Ее величество ощутило, как ее стан обвила крепкая веревка, и тут же с силой дернула назад. Удар о твердую землю выше остатки воздуха из грудной клетки, перед глазами все поплыло. «Попались, ваше величество!» Торжествующий голос и утробный рык варлока противно резанули по натянутым нервам королевы. Глава 48. Интерлюдия. «Ее нельзя убивать, а жаль», — безэмоционально молвил Улих, но его в глазах плескался океан черной ненависти. Король сидел за рабочим столом и испытующе глядел на Кенсингтона. «Да, мне хотелось поступить по совести, но вопреки законам», — угрюмо признался Лем, сидевший напротив него. «Ты принял верное решение, доставив ее величество ко мне. Во-первых, на тебе висит слишком много клятв своему сюзерену, Причинить вред Аманиде ты бы не смог при всем желании. Во-вторых, убийство матери Карла принесло бы большие проблемы Адри. В-третьих, я жажду справедливости и выставлю приличный счет Карлу. Если твой монарх не дурак, он пойдет мне навстречу. Он может дать ей плетей и заточить в какую-нибудь святость, а не отправить на плаху, заметил Кенсингтон. Потребовать смерти ее величества при том, что ваш сын жив, не выйдет. Это равносильно объявлению войны. В помещении стало тихо. Ульрих молчал, Лиам тоже. Главное, приговор должен озвучить сам Карл III. Вопрос в другом. Как долго Аманида протянет в застенках? Нарушил тишину Ликон и встал. Пойдемте, проведаем маленькую герцогиню, я еще должен осмотреть своих детей.